Понимаю, у меня один финансовый вопрос. Как пережить кризис? Ёбаный насос. У меня есть пару идей по поводу этих нездоровых движений. Короче, прочим мыслью сделаем лакомочек. У меня по соседству проживает дядя Миша. У него есть своя блатнёвая крыша. С зелёными деньгами он разъезжает на Toyota Camry. Короче, деньгами у него все в порядке. Эй, дядя Миша, здравствуй, фейрок, дай-ка нам, браткам, лямов кидок. В отказ тогда волыну в бок, чтобы не увёк. Кризис набирает оборот. Клюв ебёт его в рот. Тут теперь есть деньги, а у нас пиздец. Тогда держи, сука, в бошку свинец. Кризис набирает оборот. Клюв ебёт его в рот. Тут теперь есть деньги, а у нас пиздец. Тогда держи, сука, в бошку свинец. Вайзи себе кризис. Пиздец, а соседа Жеки ебанем на холодец. Молись, Мишаня, мы сегодня пошаманим. Хату ебанем, а напоследок спалим. А то в кармане что-то, бля, не шуршит нихуя. Ты попался на пути, тема заебаная. Поставил ты на путь нас плохих фраз. Ты же где-то заседаешь, пидорас. Вот тебе вопрос, фух, чё за нахуй? Астах не в попах, словно подплахой. Ну чё говорит, кризис это охуенно. Я делаю деньги, кризис не моя проблема. Но мы с Джоном чё, перелядки глаз за глаз. Он глава града, тогда аста ла виста. Смолитесь, господин великий, давай в подъезд зайдем. Ты чё-то без конвоя, фраер, шатяна и в нём. Давай ключи от тачки и от хаты, само собой. Я тебя объявляю, ты последний герой. Ой, постой, забыл спроси. Папки есть? Давай их сюда и прощай, наша прелесть. Кризис набирает оборот. Клюв ебет его в рот. Тут теперь есть деньги, а у нас пиздец. Тогда держи, сука, в бошку свинец. Кризис набирает оборот. Клюв ебет его в рот. Тут теперь есть деньги, а у нас пиздец. Тогда держи, сука, в бошку свинец. Бошку свинец. Как-то еще есть выходы из этой ситуации какие-нибудь, а? Давай я еще ебану. Чувак. Дай-ка мне подумать, чувак, пару минут. А второй вариант есть, а? Ха, конечно есть. Предлагаю так, загреметь всем психушку, а чё? Предлагаю не на шутку, трехразовая хавка, где ты ща найдешь? Причем бесплатно, позавидует сам бомж. Врешь. Ха, нет, не вру, черкану тебе на зуб, в натуре говорю.